Глава 73. Грядет страшное. Эми. Уйти удалось только спустя пару часов. Дастан не хотел отпускать меня, постоянно касаясь то моего лица, то руки, то и вовсе отключая разум, терзая губы. Для всех он был опасным, грозным хищником, от упоминания о котором дрожали коленки. Но для меня глава становился нежным и ласковым, мурча на ушко слова, от которых сердце радостно неслось вперед. Рядом с ним я ощущала себя защищенной, ощущала желанной и нужной. Лучше него для меня попросту никого не существовало. Во всех мирах, только он единственный. «Я провожу тебя», — прошептал Дастан, обнимая меня и наматывая на указательный палец локон моих волос. Жар, исходящий от его крепкого тела, обволакивал, заставляя млеть, а едва уловимый приятный аромат проникал глубоко в легкие, будоража сознание. Глава не хотел, чтобы я уходила, а я бы и не ушла так скоро, если бы не переживание за Амаю. Как там она? Все ли у нее хорошо? Не навредила ли ей императрица, в которой не было абсолютно ничего святого? Хотя, не навредить такая не может. Самолично взяла и отправила письмо в чужую империю, чтобы избавиться от дочери. «Я сама дойду», — прошептала в слегка приоткрытые губы главы, в который тут же впилась, дразня его. Мне нравилось, как он реагировал. Пылал желанием и страстью. Это сводило с ума, такой чувственный, горячий, словно торнадо, объятый пламенем. Мои руки скользнули по мощной спине, касаясь поясницы, ниже, ремня его штанов. Дыхание Дастана было частым, а губы терзали мои. Он позволял. Позволял мне делать с ним все, что только вздумается. Ох, и доиграюсь я. Он уже далеко не мальчик, — метались мысли в голове, в то время как руки продолжали вести свою игру, медленно вытягивая рубаху из-за пояса мужских штанов. Пальцы подрагивали от предвкушения. Невероятно сильно хотелось коснуться его горячей кожи, ощутить, как мышцы бугрятся под моими ладонями. Меня несло все дальше, туда, куда безумно хотелось, где жили удовольствие и стоны страсти. Боги! Он стоял так близко, вплотную. А потом меня крутанули, прижимая спиной к стене. Дыхание срывалось на хрип. Мне не хватало кислорода. Трогать. Хотела его трогать. Всего. Мои руки поползли ниже по мужским бедрам, сжимая подтянутую задницу поверх штанов. «Хулиганка!» — хохотнул Дастан. Учащенно дыша, он оторвался от моих губ, глядя жадно, с предупреждением. «Беги!» — прошептал он. «Пока можешь, иначе я не отпущу тебя до самого рассвета». «Бежать?» — туго соображала я, всем сердцем желая продолжения. «Куда бежать? Я не хочу уходить. Я...» Пару раз моргнув, услышала смешок главы, пристально наблюдающего за моим состоянием. Выходит, он контролировал себя куда лучше, чем я. Ну, оно и неудивительно. Глава как-никак. «Не хочу отпускать тебя», — прошептал он, целуя ласково, едва касаясь. «Знаю», — кивнула я грустно. «И ночью меня не жди», — добавил он следом, вызывая недобрый прищур. Хрипло рассмеявшись, Дастан тронул меня подушечкой пальца за кончик носа. «Боишься остаться со мной наедине, да?» — нахмурилась я, так и продолжая бессовестно лапать его подтянутую задницу. «Очень боюсь», — кивнул Дастан, в глазах у которого виднелись смешинки. «А теперь давай, иди, пока моя дворец на уши не подняла, потеряв тебя. Я пойду за тобой на расстояние». Печально кивнув, я согласно направилась на выход. Стоило только выйти во двор, как на меня тут же уставились заинтересованные взгляды стражей ведомства. «У вас работы нет?» — донеслось строго из-за моей спины. «Мой заступник», — мысленно хихикнула я, чувствуя, как эмоции распирают изнутри. «Спокойным шагом иди вперед и не оборачивайся, хорошо?» — услышала я тихо. Не стала спорить, послушно выполняя сказанное. Направляясь к Южному дворцу, я чувствовала его взгляд. Так хотелось обернуться и посмотреть, но понимала, что не нужно. Ни к чему привлекать лишнее внимание. «Наконец-то!» — всплеснула руками придворная дама Раан. Стоило мне показаться ей на глаза. «Пришла». Ее лицо выглядело взволнованным. «Что-то случилось?» — насторожилась я тут же, поспешив ей навстречу. «Случилось», — фыркнула она. «Вы обе чуть до инфаркта меня не довели». Не понимая, что происходит, я посмотрела за спину придворной дамы, замечая там Амаю, взгляд которой напоминал нашкодившего ребенка. «Я тут за них переживаю», — продолжала выплескивать эмоции тетушка. «Места себе не нахожу. Боюсь, что с ними что-то случилось, а они... Одна гуляет, а вторая...» «А вторая?» — осторожно спросила я. «Вот именно», — кивнула тетушка. «Где ты была?» «Так ведь...» — нахмурилась я. «Вы же сами сказали, что я гуляла». «Вот кто гуляла», — фыркнула она, посмотрев на притихшую Ами. «Только явилась». «А с кем гуляла?» — осторожно спросила я, замечая, как щеки дочери императора заливает смущенный румянец. «С мужчиной, значит», — заключила я. «Угу. А с каким?» «Виан», — спросила осторожно, замечая, как Ами краснеет пуще прежнего. «Ну, что ты?» — буркнула она, опуская голову. «В самом деле». «Непослушные девчонки», — покачала головой придворная дама. «Знали бы вы, как сильно я за вас переживала. Ушли и пропали». «Что с вами, где вы?» Голос тетушки дрогнул, и мы тут же поспешили к ней. «Мне ведь ничего из этого не известно. Такое время опасное». Покачала она головой, пока мы виновато стояли возле нее. «Повсюду прихвостни императрицы шастают. Пока вас не было, всех служанок заменили. Поставили новых стражей. Я внук Джен лично их привел». «Девочки», — тетушка сжала наши ладони, заглядывая в глаза по очереди. «Очень вас прошу, будьте осторожны. Интуиция кричит, что грядет что-то страшное. Не хочу, чтобы с вами двумя что-то случилось».